Глава 25. Уф, это было близко. Еще чуть-чуть и мог бы проиграть бой в самом начале миссии. Хотя проиграть это громко сказано. Но вот потерять цель охраны вполне мог. Только каким-то чудом я успел в последний миг прикрыть щитом монаха. Слишком расслабился против этих картонных воинов местного аристократа, или как их тут называют, ариста. Никаких сложностей с мини-армией Ариста не возникло. И тут этот рыцарь в абсолютно черных доспехах. И, кстати, после того, как я его убил, опять произошел взрыв, что уничтожил все живое в радиусе 20 метров. Еле успел отскочить в сторону. И ведь это только начало миссии. Что же будет потом? Догнав идущих куда-то вглубь леса спутников, я задумался над реалиями этого мира. И если по поводу пестрой компании ответ я получил уже через 5 минут, то вот насчет себя самого мог только догадываться. Суть вопросов была в том, как они собираются путешествовать в амуниции и без вещей. Ответ оказался прост. В лесу их ждали 4 навьюченные низкорослые лошади, похожие на коней Пржевальского, под присмотром щуплого паренька в балахоне, как у монаха. Судя по всему, это был ученик или послушник монаха. Именно тут мои спутники сняли доспехи, оказавшись в обычной, хотя и плотной одежде. Оружие, правда, они оставили при себе. И только после этого мы отправились дальше в путь. Вопрос насчет меня был сложнее, причем он делился на несколько пунктов. Во-первых, а как я, собственно, буду кушать, не снимая шлема? Предположительно, судя по тому, что я слышал от Зака и по моим догадкам, то, возможно, мне внутривенно будут вводиться питательные вещества. Но что насчет чувства голода? Или и тут наниты заблокируют сигналы в мозг? Думаю, я недалек от истины, но вот насчет воды такой уверенности не было. Во-вторых, а как насчет естественных потребностей организма? В конце концов, рано или поздно я захочу сходить как минимум отлить. Мне что, прямо в броне это делать? Снять-то я ее точно не могу. После боя, пока меня никто не видел, я пытался снять хотя бы одну часть доспеха, но куда там? Все было словно приварено. Не, так-то могу без проблем прямо в доспехи отлить, но запашок будет тот еще. Ладно, по ходу дела разберемся. Не думаю, что у системы этот вопрос не продуман. Вроде как раньше наниты убирали все отходы моей жизнедеятельности. Надеюсь, и тут все будет работать так же. Тем временем мы двигались по лесу в сторону возвышающегося вдалеке горного хребта. Как ни странно, но шли мои спутники почти молча. Только изредка сквозь зубы слышались ругательства от Янсена или рыцаря Рольда, так как им попались кони с явно непростым характером, под аккомпанемент насмешливых подколок Розалии и осуждающих взглядов монаха и его послушника. Хотя, учитывая скорость передвижения, это было правильным решением. Дыхание нужно беречь. Удивил меня лучник Вадимир. Этот молчаливый и серьезный тип двигался впереди нашей группы, постоянно то удаляясь, то приближаясь. А удивил он меня тем, что мог практически бесшумно двигаться по лесу, в отличие от остальной группы. Я-то его слышал и видел отлично, благодаря куче возможностей доспеха. 4 вида сканеров, тепловизор и так далее. Только дронов и спутников не хватает, и был бы полный комплект. Кстати, я получил ответ насчет жидкости. Как только мне захотелось пить, то тут же из шлема доспеха мне в губы уткнулась трубка. Причем вкус воды менялся по моему желанию, отчего возникал вопрос. Это наниты так быстро меняют состав жидкости? Или просто-напросто идет замена сигналов вкусовых рецепторов? Думаю, последнее скорее всего. Хотя какая разница, если не вижу разницы? Усмехнувшись мысленно игре слов, я в очередной раз пожалел о том, что нет Зака. Успел я к нему привыкнуть, скучно без него. Я думал, что вечером мы остановимся где-то в лесу, и мои спутники разобьют лагерь. Но, на удивление, они продолжили движение, даже когда стало темнеть. Ответ стал понятен через час ходьбы в темноте. Мы пришли к какому-то дому, стоявшему фактически посреди леса. Более того, судя по данным моих приборов, в доме находился человек. Если честно, то домом эту хибару можно назвать с натяжкой. Уж очень неказистое строение предстало перед нашими глазами, все покрытое растительностью и в окружении кустов и деревьев. Только с одной стороны было чисто и росла лишь трава. Чуть дальше виднелись ухоженные грядки с какими-то растениями. Что именно там росло, даже при свете такой яркой луны было сложно понять. Уж не знаю, как человек узнал, что мы подходим к его дому, но вышел он из него значительно раньше, чем мы успели приблизиться. «Кого это нелегкая принесла?» Раскатисто спросил это колоритный персонаж, держа в руках факел. Сам он с босыми ногами, лысой головой, длиннющей седой бородой и кучей тату на руках стоял уверенно на нашем пути и без малейшего страха в голосе сердито добавил. «Кто это бродит ночью по лесам?» «Приветствую вас, уважаемый», — произнес остановившись перед ним рыцарь Рольд с легким поклоном. «Не приютите ли на ночь путников?» «Я вам что, трактир, аль гостиница какая?» — ворчливо буркнул старик. «Смотрю я, Гордей, ты так и не научился смирению!» Выходя вперед и откидывая капюшон, произнес монах Соренто. «Все так же груб и безрассуден!» «Фуф, а ты откуда вот тут взялся, старый хрыч?» — изумленно спросил старик, разглядев монаха. После чего насмешливо добавил. «Тебя что, из храма выгнали? Аль решил навестить старого друга?» «Боюсь, в этот раз ты на удивление догадлив», — спокойно сказал монах. «Меня действительно изгнали из храма». «Да ты шо?» — от удивления крякнул старик. «Вот это новости! Ладно, проходите. Но вот только в доме места на всех не хватит. Девку вашу из старого пня я, так и быть, пристрою в доме, ну а вот остальные...» «Если вы не против, то мы поставим шатер возле дома», — произнес Рольф, так и не дождавшись продолжения фразы старика. «А чё ж против?» — усмехнулся Гордей, поглаживая бороду. «Ставьте, даже место для костра покажу. Еда-то у вас есть?» «Запасы есть у нас, мой друг», — спокойно ответил монах. «Ну тогда располагайтесь, а потом поговорим», — многообещающе проговорил Гордей, продолжая гладить бороду. «А чё это за статуя в доспехах у вас по лесу ходит?» Видимо, он только сейчас заметил мою фигуру. «Бог ответил на мои молитвы и прислал своего посланника в помощь нам», — рассудительно произнес монах. «Да ты шо?» — удивился снова Гордей. «То есть от храма тебя отлучили, но Бог на твоей стороне? Да еще и легендарного посланника прислал. Да, чувствую, разговор у нас будет долгим. Аль ты про баланс сил забыл?» «Нет», — печально вздохнув, ответил монах. «У нас не было выхода», — встал на защиту монах Рольд. «Или нас убьют солдаты Ариста, или мы просим помощи у Бога». «Лучше бы вас убили солдаты», — мрачно сказал Гордей, после чего, отвернувшись, пошел в сторону дома под изумленные взгляды моих спутников. Один только монах обреченный тяжело вздохнул, словно был согласен с фразой старика. «Что интересно тут происходит? Эх, жаль, спросить нельзя, и придется ждать, пока они сами не расскажут». Отойдя в сторону одного из деревьев, я присел возле него, с удивлением обнаружив, что система «Хамелеон» включилась без моего на то ведома. «Посланник исчез!» — удивленно воскликнул послушник, что не спускал с меня взгляда. «Он тут!» — уверенно произнес монах. «Бог скрыл его от наших взоров и взоров врагов наших!» «Вы его видите?» — с сомнением спросила Розалия. «Нет!» — отрицательно покачал головой монах. «Но я знаю. Ставьте шатер, а то скоро луна скроется». После этих слов он пошел в сторону дома, где возле входа ждал Гордей. Часа за полтора с установкой шатра, разведением огня и приготовлением еды мои спутники справились. После чего, расположившись вокруг огня, они принялись есть. Даже Гордей составил им компанию, принеся с грядки, судя по виду, лук и чеснок. «Интересно, откуда в этом мире эти растения?» Вопрос без ответа. Тем временем люди покушали и, неторопливо попивая какой-то горячий напиток, то ли чай, то ли взвар какой, наконец подошли к разговору. Пока они ели, Рольд успел рассказать старику о прошедшем сражении после моего призыва. Тот лишь молча выслушал его и только после того, как допил свой напиток, решил заговорить. «Ну рассказывай, Соренто, как ты дошел до такой жизни? Да еще и в такой странной компании!» Сытым и довольным голосом расслабленно произнес Гордей. При этом весьма громко отрыгнув, заставив поморщиться недовольно Розалию. Остальные только слабо улыбнулись. «Отныне мой путь лежит отдельно от церкви и ее целей», — спокойно ответил Соренто. «Угу, как всегда старый пень мутит воду», — фыркнул Гордей. «Конкретнее можно объяснить? Зачем за вами гнались, Ариста?» «Уважаемый старец созвал общий сбор верховных храмовников церкви», — мрачно сказал Владимир, глядя на огонь костра, — «где обвинил их в воровстве и предательстве веры бога нашего Яруга». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха могу. Ну, насмешил так насмешил. Значит, когда я тебе 30 лет назад говорил, что наши верховные зажрались и нагло обувают народ, ты со мной спорил, а сейчас вдруг прозрел». Последние слова старик говорил уже не смеясь, а сердито и зло. «Именно поэтому я решил перед тем, как покинуть страну, заглянуть в гости к тебе», — спокойно ответил монах. «Ты был прав, и я хочу извиниться перед тобой, мой друг, за то, что тогда не поверил твоим словам». «Так ты еще и страну захотел покинуть», — удивился Гордей. «Твои слова не новость, да и ты не первый обвинил наших церковников в этих грехах. Не вижу причин охотиться за тобой. Или ты народ решил поднять?» «Нет», — печально вздохнул Соренто. «Тогда не понимаю, зачем устраивать на тебя охоту», — изумился Гордей. «Отлучили бы от церкви, как меня, да и всех делов». «Уважаемый Соренто обвинил власть в сговоре с церковью», — усмехнувшись, добавил Рольд. «Более того, предъявил им свиток, где были указаны все их грехи и расчеты, что вели они меж собой. Возможно, даже это не сильно встревожило отцов церкви. Они просто-напросто арестовали Соренто и отправили его в темницу». Но послушник храма Арис, кивнув в сторону молодого послушника, продолжил рассказ Рольд. «Был писарем на этом сборе. Возмущенный фактами и заточением уважаемого старца, он вынес из церкви документы и отдал их рыцарям трех орденов. Серебряной луны, красной розы и белого единорога. Именно они, узрев сию несправедливость, собрали силы и освободили Соренто». «Да ты шо!» – изумленно произнес Гордей. «Вы там что, войну устроили?» «Почти», – уклончиво ответил Рольд. «Как ни печально, но армия стала на сторону короля и церкви, так что шансов победить у нас не было. Организовав группу для охраны Соренто, остальные выжившие рыцари отправились в сторону границы с королевством Давос, дабы отвлечь основные силы на себя». «То есть вы и есть та самая группа», — утвердительно сказал Гордей. «Однако что-то слабоваты вы на вид». «Тут собраны лучшие из лучших», — возразил спокойно Вадимир, после чего, указывая в сторону сидевших, продолжил. «Сэр Рольд — лучший мечник королевства, победитель последнего турнира рыцарей. Леди Розалия – самый сильный целитель Ордена Красной Розы. Нольдар – победитель турнира боевых магов, участник войны с королевством Шорс, лучший маг Ордена Белого Единорога. Янсен фон Гунтер – представитель вольных баронств, один из самых опытных в боевом деле воинов. Прошел более сотни конфликтов и все их выиграл». «Ну а ты?» – заинтересованно спросил старик. «Вадимир у нас ассасин тайной канцелярии королевства», – улыбнувшись, ответил за него Рольд. «Именно он освободил из тюрьмы Соренто». «Какая интересная у вас компания», — покачав головой, произнес Гордей. «Только я не понимаю, зачем все эти маневры? Соренто, ты что, забыл, на что способен посланник? Иди с ним в столицу, да и всех делов. Зачем тебе армия, если он в одиночку всех перебьет?» «Ты забыл про баланс?» — спокойно сказал монах. «Каждое действие посланника породит адекватный ответ тьмы. Даже если не учитывать мое отрицание насилия, то, боюсь, за такое решение тьма утопит наше королевство в крови». «Ах да, я и забыл», — презрительно фыркнул старик. «Ты же у нас ярый пацифист. Мол, жизнь каждого разумного важна для мироздания и воли богов». «А ты по-прежнему не понял силы прощения и отрицания насилия?» — спокойно возразил монах, словно продолжая давний спор. «На все воля Бога нашего, и только ему решать, кто прав, а кто виноват. Наши глаза слишком ослеплены одной из сторон и не видят всей картины мироздания». «Ты это объясни беднякам, у которых безвинные дети мрут от голода», — беззлобно возразил старик. «Они-то в чем провинились перед Богом?» «Грех лежит не на детях, а на их родителях», — спокойно ответил монах. «Они, не подумав, предались греху похоти, а после появился на свет малец, которого они не в силах прокормить». «Может, еще и болезни так же объяснишь?» — фыркнув, ответил Гордей. «Или когда убийца убивает невинных, в чем они виноваты?» «Болезни приводят к смерти, только если человек не следит за собой, живет в грязи, а потом еще и жалеет денег на целителя», — рассудительно отвечал монах. «Ты, конечно, скажешь, что нет денег, но что делал человек в своей жизни, что не смог заработать денег? Почему тот, кто трудится, живет с семьей в уюте и, более того, когда надо, может оплатить услуги целителей, не страдает от болезней и напастей? Каждому человеку Бог дал все, чтобы он жил нормально. Но если человек предался греху лени, отчего о нем должен заботиться Всевышний?» Насчет убийцы ты и сам знаешь ответ. Тьма не дремлет. Ей нужны невинно убитые, продажная церковь и правители, что гноят свой народ. Но все это лишь то, что видим мы, одна сторона огромной фигуры, что зовется жизнь. Если мы не видим греха в своих поступках или поступках наших предков, это не значит, что его нет. Просто мы слепы. Эти сказки ты можешь рассказывать молодежи, а мне таким голову не заморочишь, ухмыляясь, произнес старик. Может, тьма и жаждет наши души, но сами разумные сознательно идут на сделку с ней, служа тому, кого она окутала, и жалеть таких не стоит, тем более отдавать все королевство под их власть. А уж твои оправдания бездействию Бога звучат натянуто и смешно. Если он всесильный, то почему не устранит сам тьму? Зачем нужна эта постоянная борьба? «Бог не пастырь, а даритель», — возразил монах. Он подарил нам жизнь, любовь, веру и целый мир, но мы своим скудным умом не в состоянии оценить дары Бога. Нам вечно нужно больше и больше. Мы хотим, чтобы наши проблемы, которые породили сами и наши предки, решал Бог, а не исправляли люди. «Зачем тогда он присылает посланника?» — логично спросил старик. «Если все, как ты говоришь, то почему иногда он все же вмешивается в нашу жизнь?» «Он лишь дает нам инструмент, равный силе тьмы», — возразил монах. «Мы просто не видим всей картины. Возможно, на моем пути встретится истинная тьма, и Бог решил даровать мне оружие, что сможет поразить эту тьму». «Так какой смысл в существовании тьмы?» — улыбнулся Гордей. «Опять отмахнешься своим дежурным невидением всей картины?» «Сие неведомо мне», — задумчиво ответил Соренто. «Возможно, тьма не подвластна богам, или же эта сила, что тянет нас в глубины разврата и греха, является мировым балансом в мире, что окружает нас. А возможно, что именно люди породили тьму своими грехами и отсутствием веры в богов. Кто знает?» «И как это все приводит тебя к мысли прощения убийцы прислужников тьмы?» — хмыкнув, спросил Гордей. «Ибо из твоих слов следует, что нужно уничтожать прислужников тьмы». «Совершивший убийство сам становится убийцей», — ответил монах. «Нельзя очистить душу, погрузив ее в грязь греха тех, кого осуждаешь». «И как это сочетается с тем, что сама церковь иногда прощает грехи? Мол, это было совершено во благо веры или в защиту невинных?» Улыбнувшись, возразил старик. Его этот спор явно забавлял. «Те, кто прощают или благословляют убийц, забыли о том, что мы лишь поводыри для верующих, а не сам Бог. И уж тем более мы не его глаза, мысли и уста. Власть затуманила им разум. Тьма погрузила их души в пучину греха. Они решили, что смогут стать устами Бога», — уверенно произнес монах. «И как тебе путешествуется в компании убийц?» — насмешливо спросил старик, кивнув в сторону молчаливо сидевших спутников. «Тебе не кажется странным, что твою жизнь охраняют те, кого ты назвал слугами тьмы?» «Они не слуги тьмы», — печально вздохнул монах. «Они лишь слепцы, которых, возможно, я смогу вернуть в лоно праведности. И тогда, сойдя с пути греха, они получат прощение Бога». «Но сам ты в такое прощение не веришь», — уточнил старик. «Верю, что, совершив добрые дела, сто крат превышающие грехи, что сотворил человек, у него появится мизерный шанс быть прощенным Богом на суде после смерти. Я лишь могу своей верой и молитвой не дать захватить души погибших демонам. Не мне судить других, я лишь песчинка в руках Бога, но буду делать все, что могу, дабы как можно больше людей вернулись на путь безгрешной жизни». «Мне кажется, этот разговор был больше не для них самих, ибо друг для друга они явно мнение не изменят, а для тех, кто сидел у костра и очень внимательно слушал. Даже вечно веселый Рольд выглядел серьезным, как никогда. Но лично я был солидарен со стариком Гордеем. Уж я-то знаю, что с той стороны, тем более я и есть тот самый посланник Бога, если это вообще Бог. Однако часть правды в словах монаха была. Все-таки, когда мне удалось без убийств завершить миссию, то система тут же меня вознаградила. Даже в этом мире я мог обойтись без убийств тех ариста и солдат, но злость, что накопилась во мне после провалов, требовала выхода, и, честно говоря, я ринулся в бой, поддавшись этой злости». «Ну-ну», — с сарказмом произнес старик, покачав головой. Вот скажи, зачем тогда ты вышел из тюрьмы? Погиб бы там спокойно и всех делов. Сколько уже погибло и еще погибнет, и убьет, и все из-за тебя и твоей борьбы с тьмой. Ты сейчас скажешь, что это их решение, но им бы не пришлось выбирать, не будь тебя. Зачем бороться? Пусть тьма поглотит это королевство, ибо без боя она спокойно захватит весь мир. Их решение действительно зов к борьбе, но их выбор лишь миг в вечности, — спокойно сказал монах. Мешая им, я сам стану тьмой. Жизнь и выбор каждого человека — это его свобода. Даже если весь мир охватит тьма, то это будет лишь мгновение относительно времени вечности. Через другое мгновение она опять проиграет, ибо все рано или поздно окажутся перед вратами Бога и ответят за свои поступки. А многие перед концом жизни задумаются, что там за границей жизни. Моя задача, как поводыря, подсказать правильный путь, а вот дальше решает сам человек. «Так может, тогда стоит не бежать, а вернуться в столицу и сдаться на милость короля?» — насмешливо произнес Гордей. «Поздно!» — печально вздохнул монах. «Посланник не даст мне умереть, и многие погибнут». «Но если сам Бог дал тебе оружие, то почему ты решил, что умнее Всевышнего? Может, он и хочет, чтобы ты искоренил заразу? Зачем вообще ты призвал посланника?» «Я не призывал!» — покачал головой монах. «Я лишь хотел услышать ответ Бога на вопрос, а в ответ получил щит». «Щит, что уничтожил всех солдат Ариста?» — с сарказмом в голосе спросил Гордей. «Значит, я прав, разве не так?» «Нет», — ответил уверенно монах. «Щит решил, что те, кто совершил грех желанием своим уничтожить нас, заслуживают смерти, но это его решение». Гордей с Сорента еще часа два неспешно беседовали об одном и том же. Лично меня это утомило, и остальные отправились спать. Кто раньше, кто чуть позже, но в итоге все покинули двух стариков, что не спешили останавливать свой спор или разговор. Когда все уже спали, Гордей неожиданно сменил тему, причем так резко, что я чуть не пропустил этот важный для меня момент. «Сорента, все это, конечно, весело, но ты ведь понимаешь, что ждет мир с приходом посланника?» Угрюмо спросил старик. «Да», — тяжело вздохнув, печально ответил монах. «И это гнетет меня больше всего, мой друг». «И мертвые восстанут из могил, а демоны овладеют телами разумных. И начнется война за само существование жизни», — продекламировал откуда-то строчки, судя по тексту из предсказания, Гордей. «Я помню текст пророчества», — поморщился Сорента. «И что будешь делать? Думаешь, если спрячешься, это поможет?» — задумчиво спросил Гордей. — «Если бы я был уверен, что после моей смерти и ухода посланника войны не будет, то долго бы не думал», — серьезно ответил монах. — «Но что, если все не так? Что, если только мне по силам остановить силы демонов, что прорвутся в наш мир?» — «А хватит ли у нас сил для борьбы с демонами?» — засомневался Гордей. — «Решил покинуть свою келью?» — улыбнувшись, довольно произнес монах. — «Брось эти игры!» — отмахнулся Гордей. — «Мы оба знаем, зачем ты сюда явился. Лучше меня никто не в состоянии бороться против демонов и их отродий. Вот только меня смущает тот факт, что ты пошел в мою сторону до того, как вызвал посланника». Старик с подозрением уставился в сторону монаха. — «Не знаю, что и ответить», — задумчиво сказал Сорента. — «Просто в тот день, когда меня вытащили из тюрьмы, ты явился ко мне во сне. Я решил, что это знак свыше». «Даже так?» — хмыкнул старик. «Что же, что должно случиться, того не миновать. Вот только маловато нас для битвы против демонов. Да и где искать прорыв?» «Королевство Задар сразу за горами», — уверенно произнес монах. «Или ты думал, что тебя сюда тянуло просто так? Ты лишь чуть-чуть не дошел до места разрыва между мирами». «Откуда ты это знаешь?» — удивился Гордей. «Я и все храмовники уже 20 лет ищем место, куда демоны тащат захваченные души умерших», — утомленно ответил Сорента. «Одно из таких мест именно там, причем самое крупное из обнаруженных на всем материке. Именно туда звал ты меня во сне. Не думаю, что это совпадение». «Возможно», — с сомнением в голосе ответил Гордей. «Хотя наличие посланника отметает сомнения, но нас мало». «Я знаю», — устало потеряв переносицу, сказал монах. Надеюсь, рыцарские ордена услышат мой зов и придут на помощь. А успеют ли? Нужно верить в лучшее, мой друг. Ладно, пошли уже спать, а то завтра нужно выходить пораньше. Хлопнув ладонью по колену, произнес Гордей и, встав, отправился в сторону дома. Сарента, покряхтев немного, все же поднялся с трудом и пошел за стариком. «Пф, ну и разваленный же ты стал, дружище!» — насмешливо сказал Гордей, глядя на тело движения монаха. Тот на это лишь слабо улыбнулся. «Я задумался. Значит, мне предстоит битва против демонов. Почему-то в этот момент мне вспомнилась миссия на втором уровне. Уж не знаю отчего, но очень сильно напоминала местность ту картину из прошлого. Да именно демоны в основном атаковали меня на вершине. Может быть такое, что система заранее готовила меня к этой миссии? Кто знает. Поживем увидим. После разговора еще осталось много вопросов, но думаю, в процессе миссии рано или поздно я получу ответы.